Мне очень жаль. Я хотела бы... Конни Гаррет улыбнулась. «Пожалуйста, не расстраивайтесь», — сказала она. Ее слова произвели обратный эффект. Дженнифер была уверена, что на месте Конни не смогла бы улыбнуться. «Кто ваш адвокат?» — услышала Дженнифер свой голос. «Мелвин Хатчерсон. Вы знаете его?» «Нет, но я поговорю с ним. Вы очень любезны». Дженнифер представила, что за жизнь была у девушки. Сидеть здесь день за днем, месяц за месяцем, год за годом, не в силах что-нибудь сделать для себя. «Боюсь, что ничего не могу обещать». «Конечно, нет. Знаете что, Дженнифер, я чувствую себя лучше только от того, что вы пришли». Дженнифер встала. Настал момент пожать руки, но рук не было. Она смущенно сказала: «Очень приятно было встретиться с вами, Конни. Вы еще услышите обо мне». Возвращаясь в офис, Дженнифер думала об отце Райне и решила больше никогда не поддаваться на его лесть. Бедной девушке ничем нельзя помочь, и подавать ей надежду было преступно. Но она может выполнить обещание и поговорить с Мелвином Хатчерсоном. Когда Дженнифер вернулась в свой офис, на ее столе лежал большой список сообщений о телефонных звонках. Она быстро просмотрела его, но имени Адама Уорнера не нашла. Глава 12. Мелвин Хатчерсон оказался невысоким, лысым мужчиной с приплюснутым носом и блеклыми голубыми глазами. Его жалкий офис находился в Вестсайде. Стол секретарши был пуст. «Она ушла на обед», — пояснил Мелвин Хатчерсон. Дженнифер подумала, что он вряд ли имел секретаршу. Хатчерсон прошел в личный кабинет, который был не больше комнатки секретаря. «Вы сказали по телефону, что хотели бы поговорить о деле Конни Гаррет». «Да», — он пожал плечами. «Нечего сказать. Мы подали в суд и проиграли. Поверьте мне, я сделал для нее все, что мог». «Вы подавали на апелляцию?» «Да, и тоже проиграли. Боюсь, что вы зря тратите свое время». Он внимательно посмотрел на нее. «Зачем вам заниматься этим? Вы же сейчас на вершине славы. Вы можете заработать большие деньги». «Я работаю по просьбе друга. Нельзя ли посмотреть протокол суда?» «Пожалуйста», — Хатчерсон пожал плечами. «Он находится в библиотеке». Вечер Дженнифер провела за изучением протокола дела Конни Гаррет. К ее удивлению, Мелвин Хатчерсон сказал правду. Он проделал хорошую работу. В качестве обвиняемых он привлек к суду город и Nationwide Motors Corporation. Добился рассмотрения дела судом присяжных заседателей. Суд оправдал обоих обвиняемых. Коммунальный департамент списал все произошедшее на сильный снегопад, обрушившийся на город в декабре. Если и была чья-то небрежность, то только со стороны Конни Гаррет. Дженнифер перевернула страницы к разделу обвинения грузовой компании. Три свидетеля подтвердили, что шофер пробовал остановить машину.